Наш разговор был прерван возвращением хозяйки. Она вошла в гостиную, держа в одной руке блюдечко с вареньем и ведя другую молодую девушку лет 15 с кудрявой головкою, белым румяным лицом и светлыми голубыми глазками. «Честь имею представить, Богдан Ильич», — сказала Марья Никитишна. «Ну что ж ты, Танечка, целуй ручку у крестного». «Нет уж, позвольте мне просто поцеловать ее», — прервал я. «Как вам угодно, Богдан Ильич, ведь она ваша дочка. На-к, Танечка», — продолжала Марья Никитишна, передавая дочери блюдечко, — «попотчивай своего крестного». Я вовсе не охотник до варенья, а особенно, когда мне надобно им лакомиться до обеда, но делать было нечего. Я чуть не подавился, однако ж съел целую ложку, потом по усиленной просьбе хозяев еще другую и никак не мог отделаться от третьей, о которой по приказанию отца и матери неотступно просила меня Танечка. «Ну, Богдан Ильич, — сказала хозяйка, когда я проглотил последний прием варенья, — не правду ли я говорила, что крестница ваша выросла?» «И выросла, и похорошела. Благодари, мой друг!» Танечка очень мило присела и поцеловала меня в плечо. «Да вы еще не знаете, почтеннейший, — примолвил Степан Савельич, — ведь в дочке-то вашей открылся талант. Она музыкантша?» «Право?» «Да, батюшка. Нам послал Бог одного соседа, старичка-немца. Говорят, отлично прежде играл на фортепианах, концерты давал. Теперь уж он сам не играет. В обеих руках хирагра. Так пальчики-то плохо шевелятся. А учить мастер, он по соседству не стал дорожиться. Мы его взяли, и Танечка в один год сделала такие успехи, что сам Фома Фомич, первый батюшка-габаист в императорском театре, не может надивиться ее таланту. И ведь мы играем не то чтоб маленькие какие штучки, вальски да польки, нет, батюшка Богдан Ильич. Как примется, так всего плевеля от доски до доски, только что слушай. «Да вот всего лучше», — подхватила хозяйка. «Танечка, садись-ка за фортепьяны, да потешь крестного». «Извините», — сказал я, вставая, — «теперь мне право некогда. А если позволите, так я к вам нарочно для этого приеду». «Милости просим, да что ж вы так изволите торопиться? Посидите, сделайте милость». «Нельзя, мне надобно много делать визитов». «Хоть еще с полчасика», — промолвил хозяин, — «ведь рано, успеете везде побывать. Танечка, проси». Несмотря на все просьбы этих добрых людей, я не мог пробыть у них доли. Мне непременно хотелось в это утро сделать по крайней мере 10 визитов, а сверх того они очень напугали меня своим плевелем, сиречь плеелем, которому я питаю личную вражду, и теперь вспомнить не могу без ужаса о том, что мне доставалось во время она за этого господина плееля, которого бесконечные концерты я должен был вытверживать наизусть. Выехав из Хамовников на Девичье поле, я хотел было сначала объездить всех знакомых, живущих на Пречистенке, а потом отправиться за Москву-реку. Но когда посмотрел на часы, то увидел, что я решительно не успею побывать у Луцких. Надобно вам сказать, что эти Луцкие вовсе не принадлежат к числу тех знакомых, которым я делаю только визиты, хотя у них есть уже замужние дочери, но Луцкий и жена его — люди еще не старые, их образ мыслей, ласковое приветливое обращение, неизменное постоянство в дружбе и этот редкий в наше время патриархальный семейный быт до того мне пришлись по сердцу, что я с первого дня нашего знакомства полюбил их как близких родных. Луцкие очень богатые, и дай бог, чтоб у нас было побольше таких богатых дворян. Их роскошное и в то же время радушное гостеприимство не имеет ничего общего с тем хвастливым мотовством и чванством, которые побуждают людей жить выше своего состояния и разоряться для того только, чтоб про них сказали, что они живут по-барски. Нет, луцкие любят принимать и угощать своих многочисленных знакомых без всякой обдуманной цели, а просто по какой-то врожденной любви к этой заветной русской добродетели, которую мы называем хлебосольством. Кто раз познакомился с луцкими и узнал поближе все это любезное семейство, для того, конечно, будет величайшим лишением их отсутствие из Москвы. Я испытал это на себе, потому что они каждое лето уезжают в свои рязанские поместья. Луцкие путешествовали по Европе и очень долго жили в Париже. Разумеется, тому, кто получает несколько сот тысяч в год доходу, можно очень весело провести время везде, а особенно в Париже, в этом средоточии всех земных наслаждений, в этом, не прогневайтесь, обширном омуте всех греховных житейских утех, облеченных в пленительные формы изящного вкуса, всех неистовых страстей, буйной гордости и своеволия, всех ложных проповедников свободы и равенства, которые стараются возмущать легковерный народ для того только, чтоб, по русской пословице, в мутной воде рыбу ловить. В Париже деньги. Божество, которому все поклоняются, не жалейте их, и вы будете видеть все в розовом цвете. Все прекрасное явится к вашим услугам, и все гнусное и отвратительное усыплют для вас цветами. Надобно сказать правду, этот оптический обман до того соблазнителен, что многие из русских путешественников совершенно превратились... Вы думаете, в французов? О, нет, это бы еще не беда, тогда они были бы чем-нибудь. А то они, бедные, превратились ровно в ничто, то есть, несмотря на все свои старания, не сделались французами, а перестали быть русскими. Луцкие жили в Париже на барскую ногу, не жалели денег, следовательно, видели одну только хорошую сторону великолепного города, в котором процветают науки, художества, все изящные искусства, и в полном смысле царствует это глубокое уменье. Не жить, а убивать время, которое, однако ж, всегда нас переживает. Несмотря на это обольщение, луцкие возвратились в свое отечество точно такими же русскими, какими из него выехали. Они с удовольствием вспоминают о Франции и обо всем, что видели в ней прекрасного, но не захлебываются от восторга, говоря о грязных парижских улицах, не делают обидных сравнений одного народа с другим и не плачут о том, что город, в котором они живут теперь, называется Москвою, а не Парижем. «Пошел на Воздвиженку, к луцким», — сказал я кучеру. И вот минут через 10 я въехал во двор и остановился у подъезда каменного дома. «Что, барин у себя?» — спросил я швейцара. «Никак нет, сударь», — отвечал он с вежливым поклоном. «А барыня?» «Так же изволила уехать». «Ну, так и есть», — подумал я. «Со мной это вечно бывает. Кого хочешь застать, того не застанешь. А вот теперь поеду к этим Лыковым, и уж верно меня примут, делать нечего. Ступай к Пречистенским воротам». Выехав на Арбатскую площадь, я повернул налево, неизменной стороной Пречистенского бульвара, и взглянул мимоездом на скромный деревянный домик, в котором живет один из тех могучих русских витязей, которые в 12-м году стояли грудью за нашу святую родину. Один из витязей подразумевается генерал Ермолов, 1777-1861 годы, живший на Пречистенском бульваре, предположительно, в доме номер 15, с 1835 по 1849 год. Он уж в преклонных летах, но все еще смотрит богатырем и вовсе не походит на старика. Впрочем, может быть, потому что его седые волосы не видны из-под лавров, которыми украшено его задумчивое и величавое чело. Не доезжая Пречистенских ворот, я повернул в переулок и остановился у большого деревянного дома. Предчувствие меня не обмануло. Высокий лакей в штиблетах и модные ливреи с огромными пуговицами объявил мне, что его господа принимают. В столовой мальчик, одетый жокеем, спросил мое имя и, войдя в гостиную, громко прокричал: «Богдан Ильич Бельский!» «Ого! Да это точь-в-точь, как в Париже», — подумал я, входя в гостиную. В ней не было никого, кроме хозяина и хозяйки. «О, мсье Бельский!» — закричал хозяин, идя ко мне навстречу. Хозяйка привстала и отвечала на мой поклон следующей казенной французской фразою: «Очень рада вас видеть, сударь. Не угодно ли вам присесть?» «Вас долго не было в Москве?» — сказал хозяин. «Да, я слишком год прожил в провинции». «Слишком год? Но это же вечность! И вы не умерли с тоски?» «А вот как видите». «Слишком год», — повторила хозяйка. «Я воображаю, как вам было весело, а мы только что возвратились из чужих краев». «Право? Куда же вы изволили ездить?» «Сначала на воды, а там в Париж. Мы прожили в нем месяца три». «Только?» «Ах, не говорите, ведь у нас все делается бог знает как. Мы взяли с собой только 20 000 и приказали нашему управляющему, когда он продаст хлеб и сберет оброк, выслать все деньги в Париж. Что ж вы думаете, этот негодяй не прислал нам ни одной копейки?» «Да-да», — прервал хозяин, — «мошенник управитель полагал, что мы проживем года три за границу, хотел этим воспользоваться и ограбил нас самым бесстыдным образом». «Скажите, пожалуйста, да как это вам попался такой разбойник управитель? Что он, русский, что ли?» «Вот то-то и дело, что нет», — вскричал хозяин, — «представьте себе, немец! Что вы говорите? Уверяю вас, я подал просьбу, да бог знает, когда все это кончится. Между тем, нам пора ехать опять за границу, да уж на этот раз мы будем поумнее. Я нанял нового управляющего, этот будет надежнее, француз. А чтоб совершенно себя обеспечить, заложил 500 душ в опекунский совет, и мы теперь повезем с собою чистыми деньгами слишком 100 000». «Конечно, это гораздо будет вернее. А скоро вы отправляетесь?» «Чем скорее, тем лучше. Меня давит здешний воздух». «Да, кто привык жить в теплом климате?» «И, мсье Бельский, помилуйте, один ли климат? Признаюсь, для меня удивительно, как можете вы, человек просвещенный и свободный, жить в этом мертвом, несносном городе». «Вы знаете, любезные читатели, мою слабость к Москве, следовательно, можете понять, до какой степени этот вопрос показался мне обидным». «Вы, вероятно, не были никогда за границу», — продолжал хозяин. «Извините», — отвечал я, с трудом скрывая досаду, — «я в молодости моей пошатался довольно по Европе». «В самом деле? Так что ж мне вам и говорить, когда подумаешь, что мы перед этим Западом, а ведь туда же гневаемся, когда французы называют нас татарами». «Нет, уже не гневаемся», — прервал я, — «и не смеемся. Одна и та же глупость, повторенная тысячу раз, не может ни забавлять, ни сердить». «А, да вы патриот», — сказала хозяйка точно таким же голосом, каким, вероятно, бы заговорил индийский брамин, узнав в своем собеседнике какого-нибудь презренного пария. «И что ты, Машер?» — подхватил хозяин. «Богдан Ильич — человек умный и образованный. Он путешествовал и верно согласится со мною, что в смысле просвещения мы почти еще татары. Кто ничего не знает, тому простительно думать, что мы европейская нация. Но тот, кто был в Париже, этой столице роскоши и просвещения, тот уж, конечно, этого не скажет. Когда подумаешь, что такое эта парижская жизнь, какая цивилизация, утонченный вкус, какое разнообразие забав, не успеваешь наслаждаться. Ну, точно ходишь в чаду, очнуться некогда. Вот, например, в Париже я гулял каждый день по бульварам, а здесь куда я пойду? Куда вам угодно. Мало ли у нас гуляний. Не говоря об окрестностях, в самой Москве бульвары, кремлевские сады, пресненские пруды, нескучные. И вы это называете гуляниями? А каких же вам еще надобно? Все эти бульвары и сады содержатся в отличном порядке. Боже мой, да кто вам говорит о порядке? Вы мне скажите, кого я встречу на этих гуляньях? Вероятно, всех тех, которые любят гулять. То есть двух-трех порядочных людей и целую толпу оборванных мужиков, запачканных прачек. Так что ж, я думаю, эти особы встречались с вами и на парижских бульварах. Да разве парижская прачка то же, что наша московская прачка? Разве французский крестьянин имеет что-нибудь общее с русским мужиком? Русский мужик, ну, походит ли на человека этот медведь в своей дурацкой шапке, в своем отвратительном овчинном тулупе? «Да, это правда», — прервал я, вспомнив стихи одного из искренних моих приятелей. «Ведь русский мужичок, конечно, тем и глуп, что носит шапку и тулуп. Ему бы надобно, как умному французу, в холстинную одеться блузу и выйти этак на мороз». «Какое ослепление!» — воскликнул хозяин. «Да вы, пожалуй, станете сравнивать наших горничных девок с парижскими грезетками, этими пленительными, милыми созданиями». Тут я заметил, что хозяйка поморщилась. Казалось, как будто бы слово «грезетка» напомнило ей о чем-то очень неприятном, но господин Лыков, не обращая внимания на пасмурное чело своей супруги, продолжал с возрастающим жаром: «О, эти парижские грезетки, прелесть! Какая ловкость, какая острота, сколько ума в этих бойких, резких ответах, за которыми они уж никогда в карман не пойдут! А какие талии, какие ножки, да что грезетки! Я вам скажу, мсье Бельский, что мне случалось иногда, переменяя лошадей, слушать по целым часам и слушать с наслаждением разговоры французских почтарей, то есть простых ямщиков. Представьте себе положение человека, при котором говорят такие нелепости, и который не может ни смеяться в глаза тому, кто их говорит, ни заставить его молчать, ни даже напомнить ему известный стих Грибоедова «Послушай, ври, да знай же меру». «Я вас спрашиваю, что прикажете делать этому несчастному человеку?» «Уйти скорее прочь», — скажете вы. Это-то именно я и сделал. Встал, раскланялся и ушел. Не подумайте ж, однако, любезные читатели, что я для вашей потехи рассказываю вам небылицы. честью вас уверяю, что все это правда. Если мои записки имеют какое-нибудь достоинство, так это потому, что я ничего не сочиняю, а рассказываю только то, что слышал сам и видел собственными глазами. Впрочем, то, что я скажу в заключении, покажется вам еще невероятнее. Этот господин, который слушает с наслаждением разговоры французских ямщиков, слывет в своем кругу премудрым человеком. «Куда же я теперь поеду?» — подумал я, садясь в мою пролетку. «Да чего же лучше? Чтоб отдохнуть душою после такой неприятной беседы, поеду к тому, кого давно уже привыкла звать своим, православная Москва, кто остался теперь едва ли не одним из числа тех гостеприимных бояр, которыми некогда была красна и славилась наша Белокаменная». Кого зовет своим православная Москва, видимо, имеется в виду граф Потемкин, 1787-1858 годы, богач, неизменный старшина английского клуба, театрал, поэт-любитель, жил на Пречистенке, дом 21, ныне Академия художеств. Всегдашний житель Москвы, он так сроднился с нею, что кажется совершенно невозможным ни ему покинуть Москву, ни Москве остаться без него. Вельможа, в полном смысле этого слова, он в то же время самый приветливый хозяин. Его прием всегда одинаков. Он с равной лаской встречает в великолепных своих палатах и нечиновного человека, и первостепенного сановника царского. В этом отношении, как истинный русский боярин, он не знает никаких различий, и всякий гость, им приглашенный, становится для него дорогим гостем. Если я прибавлю к этому, что ни один бедный не отходит от него без подаяния, и, конечно, не было еще ни одного несчастливца, которому он отказал бы в своем покровительстве и пособии, то уж верно вы, любезные читатели, догадаетесь, о ком я говорю, и назовете по имени того, кого я здесь назвать не смею. «Ступай к Пречистенским воротам», — сказал я кучеру. «К Пречистенским воротам?» — повторил мой Петр. «Уж не к его ли сиятельству?» «Ну да». «А зачем мы к нему поедем, батюшка? Ведь он летом всегда изволит жить в своей подмосковной». «В самом деле, совсем из ума вон. Так ступай на Каменный мост, за Москву-реку». «Да не прикажете ли, Богдан Ильич, заехать прежде к Буркину? Он близехонько отсюда. Из-за Москворечья нам будет не по дороге, ведь нам придется ехать на Крымский брод». «И то дело, поедем к Буркину». Матвей Юрьевич Буркин, давнишний мой знакомый, мы вместе с ним служили в 12-м году. Он старый холостяк, богатый, умный и честный, но несколько странный. Впрочем, эти странности не мешают ему быть очень любезным человеком. Матвей Юрьевич принадлежит к числу тех москвичей, которые, живя в столице, любят в то же время пользоваться всеми удобствами и простором деревенского быта. Его деревянный, обшитый тесом дом окружен со всех сторон службами и всякого рода надворным строением. Тут все есть — и баня, и сушильня, и амбары, и голубятня, и застольная изба, в которой каждый день по колокольчику сбираются обедать человек 30 дворовых людей. Разумеется, позади дома разведен сад с тепличкою, парниками, грунтовыми сараями и затейливой беседкою, которая немного пошатнулась на бок, но все еще красиво и очень походит издали на развалины греческого храма. Поросший густой травой обширный двор Буркина служит довольно сытным пастбищем для разных домашних животных, из числа которых, как вы сейчас увидите, одна призадорная скотина обошлась со мною самым невежливым образом. Когда я въехал во двор к Буркину и сошел с дрожек, мой Петр отправился с ними на другой конец двора и остановился подле конюшни, то есть, по крайней мере, шагов 100 от дому. Я вошел в сени. Гляжу, у самых дверей передней комнаты лежит в растяжку преогромный козел. Надобно вам сказать, что для меня нет ничего отвратительнее этого безобразного и зловонного животного, которое по какому-то старому предрассудку держат иногда вместе с лошадьми на конюшне, но мне и в голову не приходило, что с ним можно повстречаться в доме. «Вот нашли швейцара», — сказал я. «Эй, ты, Васька, пошел прочь!» Козел, не трогаясь с места, приподнял голову, мотнул рогами и взглянул на меня таким равнодушным и нахальным образом, что мне стало почти обидно. «Ах ты, скверная скотина!» — закричал я. «Ты не хочешь встать? Так постой же!» — продолжал я, толкнув его ногою. «Вот я тебя потревожу! Пошел, пошел!» Козел вскочил, отошел от дверей, а я протянул руку и только что хотел позвонить в колокольчик, как вдруг от сильного удара в правый бок повернулся назад и увидел перед собой проклятого козла, который, нагнув голову, готовился повторить свое нападение. Чтоб предупредить этот злой умысел, я схватил задорного Ваську за рога. Но ведь этим не могло все кончиться. Мне нельзя было позвонить, не выпустив из рук моего злодея, а он того только и дожидался. Этот забияка стоял очень смирно, не порывался, помахивал только бородкою, но я без труда мог прочесть в его лукавых глазах преступное намерение воспользоваться первой моей оплошностью и забодать меня до полусмерти. Не видя никакой возможности избавиться без посторонней помощи от угрожающей мне опасности, я решился прибегнуть к последнему средству, то есть вытащить козла во двор и довести его как-нибудь до моего кучера, но для этого мне надо было пятиться задом и тащить за рога этого дюжего козла, который, как будто бы отгадывая мое намерение, начал упираться, мотать головою и порываться во все стороны. Пока я с ним возился, во дворе у отворенных ворот собралась целая толпа мужиков, ребятишек и всякого рода прохожих. Весь этот народ, глядя на мою борьбу с козлом, помирал со смеху. «Смотри-ка, смотри!» — кричал один мужик. «Как Васька-то порывается! Экки черт здоровенный! Барин-то не сдержит, право слово, не сдержит!» «Погоди, погоди!» — прервал какой-то оборванный мещанин. «Козел-то себе на уме! Вот как вырвется, так он его милость потешит. Ай да, Васька, молодец! Смотри, брат, хорошенько барина-то, не поддавайся!» Разумеется, все эти остроты возбуждали общий смех. Да это еще ничего, и я бы на их месте посмеялся над пожилым человеком, который вздумал играть с козлом и таскать его за рога по двору. Но вот что было для меня досадно. Все эти уличные зеваки явным образом были на стороне козла и, по-видимому, очень желали посмотреть, как он станет меня бить рогами. Вероятно, они бы и насладились этим потешным зрелищем, если б мой Петр не бросил лошадей и не прибежал ко мне на выручку. В то же время выскочил из передней слуга, а вслед за ним выспали из застольной кухни и людских человек 20 всякого народа. Разумеется, козла схватили, поколотили и увели на конюшню. «Помилуй, братец», — сказал я слуге, который объявил мне, что барина нет дома. «Как-то можно пускать по воле такого злого козла?» «Помилуйте, сударь», — отвечал слуга, — «да наш Васька такой смиренник! Хорош смиренник, совсем был меня изувечил. Скажите, пожалуйста, ах он проклятый! Да что это с ним сделалось? Уж не вы ли сами изволили его ударить или ногой толкнуть? Ну, этого он не любит, а все мальчишки набаловали». «Куда прикажете ехать?» — спросил Петр. «Куда? Разумеется, домой. Мне так заложило бок, что я вздохнуть не могу. В самом деле, бок у меня так разболелся, что я, приехав домой, послал за доктором и целую неделю просидел дома. Теперь вы знаете, любезные читатели, почему я вместо 10 предполагаемых визитов сделал только 4 и отчего стал менее любить эту простоту нравов и сельский быт многих москвичей, которые живут в Москве точно так же привольно и нараспашку, как привыкли жить у себя в деревнях.